Глава 14. Задавать вопросы было страшновато. Они зудели на языке, но Бахтияр с той самой минуты, как сел в машину, молчал. Поглядывал периодически в телефон, летел по трассе в Москву и молчал. Ну и ладушки. Я надула губы. В конце концов, это же был просто секс, верно? Захотел – взял. Все нормально. Я тоже свое удовольствие получила. Еще бы. Любовник он феерический, несмотря на то, что в обычной жизни я бы к такому на пушечный выстрел не подошла бы. Кавказец же. А я девочка послушная, мамины слова помню. Я закусила ноготь. Смешно. 26 лет, а я все еще ищу себе оправдание. Успокаиваю совесть, вместо того, чтобы признать правду. Палец стало больно. Так сильно я зажала его зубами. Плевать. Все равно душе больнее. Я еще раз покосилась на Бахтияра. Камень. Не человек, а камень. Абсолютно бездушный и спокойный. Ни одна эмоция на лице не отражается. Как вообще так жить можно? Обида кольнула в сердце, заставляя вдохнуть поглубже. Хватит, Марьяш. Считай, что все это было странным, ужасно страшным, встряхивающим внутренности наизнанку приключением. Было удивительно немного, но я сейчас не чувствовала от Бахтияра никакой угрозы. Пропала та волна, что упруго шла от него в мою сторону. Может, побочный эффект от нашего с ним секса? Мне захотелось взвыть. Перед глазами стояли картинки. Рождались в голове, мелькали, заставляя снова возбуждаться. «Повернулась ты, Марьяшка. Совсем алё. Сиди смирно и молись, чтобы он тебя высадил у больницы и уехал. Это был бы самый крутой вариант». Я тихонько вздохнула. «Хоть помечтать». О чем-то другом мечтать я просто боялась. Не будет в нашей истории никакого счастливого финала. Даже думать не стоит об этом. «У тебя есть фотография дочки?» — неожиданно спросил Бахтияр. «Да». Я запнулась даже. «Дай». Я недоверчиво посмотрела на него. Зачем это? Его интерес к Зойке меня снова испугал. «Не надо трогать мою дочь. Делай со мной что хочешь, а ее не трогай». «Дай фото». Спокойно повторил Бахтияр, останавливая машину на перекрестке. Я перегнулась и достала с заднего сиденья машины свою сумку. Фотография была, конечно, но небольшая, как раз на страничку паспорта. Там Зойка была изображена на празднике в детском саду. Не постановочное, а живое фото, с искрящимися от хохота глазами, с улыбкой от уха до уха и съехавшим на бок бантом в волосах. Почему-то эта фотография была мне намного ближе, чем все остальные. Я еле заметно погладила лицо дочки пальцами и протянула Бахтияру. Коснулась его пальцев, вздрагивая. «Горячие. Он всегда и везде горячий, мама». Я отдернула руку, отвернулась. «Пщаща дахе», — сказал он, трогая машину с места, и перевел на русский, видя, что я недоуменно задрала брови. «Красивая у тебя девочка. Где ее отец?» Я округлила глаза. «А это что за новости? Мы теперь про моего бывшего разговаривать будем?» «Нет, не хочу. Не имею никакого желания». «Это он твой самый лучший?» В темноте машины я не могла разглядеть глаз кавказца. «Марьяш?» «Нет», — я опять отвернулась. «Почему он так зациклился на этом звонке?» «А кто он?» «Какая тебе разница?» Я вспылила, но голос предусмотрительно повышать не стала. «Что ты в душу ко мне лезешь, а? Что тебе даст эта информация?» Машина снова мягко и плавно притормозила. Мы ехали по какому-то городку, и приходилось подчиняться светофорам. Бахтияр медленно повернул ко мне голову, и я утонула в его взгляде. Черном, остром, как кавказские ножи, абсолютно непроницаемым. Тьма не может блистать во тьме. В ней вязнешь, как в тумане, становишься глухим, слепым. И я ухнула в него с головой. Пропала. Снова ощутила уже знакомую панику в груди. Он мой палач. Он меня губит. Сердце мое губит своим молчанием. Не дает вдохнуть полной грудью, потому что там он. Там воздуху нет места. Кто отец твоей дочери, Марьяна? Сжимая кулаки, я зажмурилась. Мышцы в теле напряглись рефлекторно, почти выкрутили меня, пожирая самообладание судорогами. «Не реви, не реви, дурная, это просто интерес, обычный человеческий, скучно ему в дороге просто, вот и решил поболтать». Вынырни из его ауры, просто очнись. Мы учились вместе. Я начала рассказывать сквозь зубы. Встречались. А когда я забеременела, он просто испарился. Сказал, что ни жена, ни ребенок ему не нужны. Он развлекался. Мне самой стало горько и смешно одновременно. Я пожала плечами, признавая свою ошибку. Ну вот, сглупила в свое время. И очень рада сейчас, что эта глупость произошла. Иначе у меня не было бы Зойки. Жизнь без своей девочки я уже давно не представляла. «Почему твоя семья не защитила тебя?» Бахтияр все еще держал фото Зойки. «Почему Димитр не встал на твою защиту?» «Отец?» Я насмешливо взглянула на Баху. «Отец появлялся несколько раз в моей жизни, и речей о защите и поддержке не было ни разу. Он говорил только о долгах и о нравственности». «Ему не нравилось твое поведение?» «Знаешь, Бахтияр, я утерла несколько все же пролившихся слезинок. Мне плевать, что ему нравилось или не нравилось. Чтобы предъявлять какие-то требования к ребенку, я считаю, что ты как минимум должен участвовать в его жизни, хотя бы просто периодически звонками, спросить, как дела, выслушать проблемы. А у меня этого ничего не было. Нас с братом растила только мама, и растила неплохо. Понятия не имею, как она умудрилась выкручиваться, но жили мы нормально по тем временам». «У тебя есть брат?» Я прикусила язык. «Вот я дура. Даже сам Сашка мне всегда говорил, что я слишком болтлива, когда нервничаю». «Марьяж?» «Есть». Отпираться было уже глупо. «Почему он не смотрел за тобой?» Я хмыкнула. «За мной? Ну-ну. Интересно было бы увидеть, как бы он это делал. Да и вообще. Мы с тобой в разных мирах, видимо, выросли, Бахтияр. У нас нет такого, как на Кавказе». «Поэтому ваши женщины рожают одни и потом тянут все на себе». Жестко, с какой-то злостью вдруг отрезал он. «Имей в виду, звонить брату не нужно, не поможет». Я поджала губы. «Пугать меня уже входит в привычку, или ты просто всегда такой, Баха? Я ведь видела тебя другим, нежным, ласковым, жарким, отдающим всего себя. Недолго, но видела, чувствовала. Зачем же ты так? Как будто ревнуешь, что опять угрожаешь со злостью». Я зажала рот ладонью, уткнулась лбом в холодное стекло авто. Сдавила губы, загребла их в ладонь. «Молчи, Марианна. Молчи и сдерживайся, иначе будет плохо. Иначе я окончательно сойду с ума рядом с ним. Я себя уже теряю». «Доставай ключи, мы идем к тебе домой». «Ты же сказал в больницу». Я глотала колючий комок в глотке изо всех сил. «В больницу утром. Я еще с тобой не закончил».